Этот второй приговор был Вышинским опротестован за мягкостью, а судья изгнан с работы. Товарищ Заславский олицетворяет собой партийную печать. Его дискредитация – это гнусный вражеский выпад против советской власти. Но это служило слабым утешением. Факт оставался фактом. Колебался товарищ Андрюша, уже успевший к тому времени в голодной Москве отрастить небольшой животик слишком уж долго. Был, однако, человек, которого эта страница его биографии могла только радовать. Сталин понимал преотлично, какой занозой сидит и будет всегда сидеть в сознании бывшего меньшевика щекотливейший тот эпизод, насколько сделает его покорным и преданным. Фрагмент второй. Вышинский действительно любил свою профессию и только в ней себя чувствовал, как рыба в воде. Поэтому просьба, с которой он, попав в номенклатуру, понятия такого еще не было, а сущность уже была, обратился в Московский городской комитет своей родной большевистской партии, казалось искренней. Он просил найти ему место по юридической части. Место нашлось. Его послали в адвокатуру, тогда она называлась «Коллегией защитников», рекомендовав, уже появилось вошедшее вскоре в политический обиход такое словечко «лукавый эвфемизм необсуждаемого приказа» на пост председателя. Рекомендацию, конечно, уважили, избрав товарища Вышинского главой столичной адвокатуры открытым голосованием. Осмелившихся голосовать против, разумеется, не нашлось. С уничтожением старой судебной системы была разгромлена и адвокатура, и теперь на новых началах, самое главное, по классовому признаку, она рождалась заново. Бессмысленный декоративный довесок к зависимому суду, псевдогарантия прав обвиняемых и подсудимых. Создать и возглавить этот правовой институт так, чтобы, оставаясь ничем, он выглядел всем – задача труднейшая и в высшей степени ответственная, по плечу только верным и преданным. Уже через 2 или 3 месяца защитник сменил квалификацию, стал обвинителем. Прокурором судебной коллегии только что образованного Верховного суда Российской Федеративной Республики, начавшая отлаживаться бюрократически чиновничья номенклатурная машина, нашла ему более подходящее место, вывела на нужную орбиту. Здесь произнесены им первые речи, часть которых в стенографической записи сохранилась для будущих поколений. Сюжеты тех первых судебных процессов, на которых Вышинский пробовал голос, удивительно напоминают сюжеты до боли знакомые. Следователи и судьи, обложившие данью бакалейщиков-казнокрадов и освобождавшие их за это от наказания. Крупные шишки плодившихся ведомств. Чинодралы с партбилетами, превратившие в барахолку свои служебные кресла, вельможные хозяйственники из легендарного Помгола, жиревшие на народной беде. Страшные гримасы времени, достойные гневного пафоса обвинителя, не могли, естественно, не привлечь широчайшего общественного внимания. О прокуроре заговорили. Имя его снискало популярность. Его устами кричала сама справедливость. Он клеймил оборотней и перерожденцев, клеймил за дело. Осоловевшие от пьянок, шулерства и поборов, нувориши в кожаных куртках вызывали омерзение у любого нормального человека. Ни одно, даже самое резкое слово в их адрес не казалось чрезмерным. И однако, лишь теперь, обогатившись горьким историческим опытом, перечитывая заново эту кровоточащую устную литературу, замечаешь то, что вряд ли замечалось тогда, а если и замечалось, то считалось, наверное, естественным стремление придать тошнотворной, но, увы, обыденной уголовщине непременно политическую окраску. Еще робко, исподволь, между прочим, чужеродно вклинившись в обычный криминалистический анализ, вдруг промелькнут и агенты, и лазутчики, и духовные диверсанты, и всевозможный буржуазный смрад.